Глава первая. 500 лет назад на небесах. «Брат, я ухожу!» Хаджу не спеша завязывала книги в платок и ждала ответа. Она знала, что вот-вот услышит привычные слова. «Удачи в школе!» Как сейчас и ожидала Хаджу, Вальджо ответил, не выходя из комнаты. Уверенная в своей догадке, она ворвалась к брату. И действительно, в комнате, спиной к двери, стоял кто-то в алой мантии охотника на призраков. Хотя лица не было видно, Хаджу легко узнала его по черным перчаткам. «Чуним? Хэ-Хэджу?» Удивленный Чуним попятился. «Как ты мог согласиться на такое, даже если попросил небесный наставник?» Рассерженная Хаджу приблизилась к Чуниму. «Небесный наставник — это старший охотник на призраков, который обучает младших учеников. Вальджу был учителем Чунима и помогал ему в тренировках. Чуним же, который по неизвестным причинам несколько лет подряд проваливал экзамены, был безмерно благодарен за помощь Вальджу, обладавшему лучшими навыками среди охотников. Поэтому Чуним не смог отказать наставнику и прятался в комнате, притворяясь им. Хаджу вышагивала туда-сюда и недовольно бормотала. «Брат всегда провожал меня в школу. Он каждый день подходил к двери и прощался со мной. Но в последние дни не покидал своей комнаты. Более того, возвращался домой так поздно, что я даже не могла увидеться с ним. Я подозревала, но не могла поверить, что кто-то притворяется им. Зачем вы оба обманывали меня? Где он?» Когда Хаджу выпалила обвинение, Чуним, не зная, что ответить, взял ее за руки, умоляя. «Прости, не могу сказать. Я обещал Вальджу помалкивать. Лучше спроси что-нибудь другое». «Тогда что это?» Хаджу махнула рукой на телескоп, стоявший в углу комнаты. Чуним, испугавшись, рванул было в ту сторону, чтобы загородить улику. Но Хаджу уже успела кое-что разглядеть. Она вслух прочитала китайские иероглифы на ножке телескопа. «Псевидоскоп! Тот самый, который способен показать любое место, будь то ад или мир живых. Но как сюда попал запрещенный предмет? Неужели он принадлежит Вальджу? И где же хозяин?» Под градом ее вопросов Чуним тяжело опустился на стул. Склонив голову, он погрузился в глубокие раздумья. Спустя, наверное, целую вечность, Чуним поднял взгляд, явно приняв нелегкое решение. «Если пообещаешь не говорить Вальджу, я поведаю тебе, где он пропадал в последнее время». Хаджу кивнула, и Чуним, вздохнув, включил всевидоскоп. Заглянув в окуляр, Хаджу обнаружила старинное здание, возле которого росла яблоня с ярко-красными плодами. Табличка у входа гласила «Дом милосердия». «Человеческая лечебница? Что брат там забыл?» Всевидоскоп продемонстрировал переполненное помещение. Пациенты и медики занимали каждый уголок, что свидетельствовало о популярности места. Старая яблоня во дворе раскинула ветви, словно стремясь защитить всех присутствующих. Хаджу, пытаясь найти Вальджу, покрутила всевидоскоп. Внезапно она заметила мужчину, вбежавшего во двор лечебницы с ребенком на руках. Маленькая девочка, всхлипывая, держалась за ногу. «На помощь, госпожа Цветана! Умоляю, взгляните! С ногой моей дочери что-то не так!» На зов примчалась девушка. Загорелая кожа и алые губы идеально соответствовали ее имени. Хотя она выглядела ровесницей Вальджу, в движениях и голосе чувствовалась уверенность, присущая опытному человеку. На ноге ребенка зияла глубокая рана. Судя по всему, повреждение было давним. Из раны сочилась жидкость, а края успели загноиться. «Как долго это продолжается? Почему вы не пришли раньше?» — строго спросила девушка. Мужчина заплакал. «Я просто пытался собрать деньги на лечение». «Сколько раз нужно повторять? Мы берем плату только с тех, кто может себе такое позволить. Немыслимо, что вы довели ребенка до подобного состояния из-за каких-то денег. Немедленно идите за мной. Нет времени на разговоры». «Из-за каких-то денег», — мысленно повторила Хаджу, пробуя слова на вкус. За свою жизнь на небесах она повидала множество простых смертных, но мало кто говорил о деньгах с пренебрежением. Напротив, люди часто причиняли друг другу боль именно из-за них. Однако девушка не придавала им особого значения. Заинтересовавшись Светаной, Хаджу на миг забыла о поисках брата и вновь принялась следить за девушкой через всевидоскоп. Светана решительно повела мужчину внутрь лечебницы. А затем в глубине помещения Хаджу различила знакомый силуэт. «Вальджу?» Хаджу перевела взгляд на Чуннима, ища подтверждение своим догадкам. Чунним молча кивнул. Потрясенная открывшейся правдой, Хаджу вновь припала к окуляру всевидоскопа. Брат сидел рядом с человеком в белом халате, вероятно, врачом, и беседовал с пациентами. С улыбкой на лице он помогал больным, и Хаджу вдруг почувствовала, что он становится чужим. В тот же момент Цветана подвела к нему мужчину, державшего дочь на руках. «Вальджу, как только освободишься, осмотри, пожалуйста, ребенка. Дело срочное». И, сообщив о маленькой пациентке, Цветана поспешила за лекарствами. Брат Хаджу посмотрел на девушку нежным взглядом, который он тщетно пытался скрыть. Хаджу схватила Чуннима за воротник. «Он что, влюбился в нее?» «Влю что?» – растерялся Чунним. «Я спрашиваю, он влюбился или нет?» Чунним нехотя кивнул. Это случилось месяц назад. В Дом Милосердия поступило сообщение о призраке, блуждающем по коридорам. Вальджу предложил мне сопровождать его, чтобы я мог набраться опыта в искусстве охоты. Именно там судьба и свела твоего брата с Цветаной, которая утешала пациента, обратившегося духом. Поначалу Вальджу лишь заинтересовался ее редким даром видеть потусторонний мир. Но вскоре его сердце покорила доброта девушки. И с тех пор он каждый день возвращается в больницу. По его просьбе я иногда выдаю себя за него. Вальджу понимал, что ты будешь возмущена обманом, но не ожидал столь быстрого раскрытия правды. Прости. Однако Хаджу была настолько поглощена тревожными мыслями, что едва ли слышала извинения Чуннима. Разум лихорадочно анализировал ситуацию. Житель небес, нарушивший границу миров и выдающий себя за обычного смертного, да еще и влюбившийся в земную женщину, это выходило далеко за рамки обычного проступка. Хаджу представила реакцию короля Йомры Великого, главного правителя подземного мира, имеющего большой вес и на небесах, на вопиющее нарушение и содрогнулась. Даже думать о таком не хотелось. Она снова прильнула к всевидоскопу. Вальджу не подозревал о слежке и выглядел совершенно спокойным. Рядом сидел врач, чьи черты, особенно характерная округлость носа, явно выдавали родство с Цветаной. Несомненно, то был ее отец. Осмотрев ребенка, доктор тяжело вздохнул. При условии регулярного приема отвара и соблюдения режима покоя рана должна затянуться в течение нескольких дней. Однако ключевым фактором является правильное питание. Будь рацион девочки сбалансированным и полноценным, мы бы не столкнулись с серьезными осложнениями. Отец ребенка хотел что-то возразить, но врач жестом остановил его. «Не говорите, что проблема в деньгах. Я всегда повторяю, еда – лучшее лекарство. Если вам нечем питаться, можете прийти сюда». Цветана, похоже, унаследовала от отца не только внешность, но и образ мыслей. Вскоре девушка вернулась с лекарством, на ее лбу блестели капельки пота. Врач взял мазь и аккуратно нанес на раненую ногу девочки. Вальджу наблюдал за доктором и Цветаной с неподдельным счастьем на лице. Он казался радостнее, чем в день своего назначения охотником на призраков или после победы в боевом турнире. «Может, стоит сказать Вальджу, что его раскрыли?» — нерешительно спросил Чунним. Хаджу вновь посмотрела на сияющего брата. На небесах Вальджу всегда хранил серьезность. Привыкший к бесконечной борьбе с призраками, он редко улыбался и чаще имел угрожающий облик. Видеть его таким ликующим было для Хаджу непривычно. Ей даже стало немного грустно. Если Вальджу обнаружит, что сестра узнала его тайну, он перестанет посещать лечебницу. Ведь в случае его разоблачения Хаджу сочтут соучастницей. Еще раз взглянув на просветлевшее лицо брата, она решила сберечь его счастье. Хаджу хмуро отстранилась от всевидоскопа и вышла из комнаты. Но Вальджу продолжал ежедневно бывать в Доме Милосердия. Чуним, который раньше притворялся старшим охотником, теперь прекратил это делать. Хаджу не забывала о предстоящих экзаменах Чуннима на звание охотника за призраками и выделила ему пустой кабинет для занятий. Пока он учился, она тайком следила за Вальджу через всевидоскоп. Однажды встревоженная Хаджу ворвалась в учебную комнату Чуннима. «Скорее, идем!» Обеспокоенный Чунним бросился за ней. Хаджу повернула к нему всевидоскоп и взволнованно воскликнула. «У него в руке кольцо?» Чунним, приникший к окуляру, застыл. Вальджу недавно спрашивал, какие кольца нравятся женщинам. И почему я сразу не смекнул? Неужели он действительно влюбился в смертную? Только не это. Тем временем Вальджу и Цветана обменивались кольцами. На первый взгляд украшения казались обычными, но при ближайшем рассмотрении стало ясно. Они изготовлены из редчайшего лунного камня, материала, который можно добыть лишь на небесах. Кольцо украсило покрытый мозолями палец Цветаны. Девушка расцвела застенчивой улыбкой. «Что же нам теперь делать?» — растерялась Хаджу. Чунним пожал плечами. «Притвориться, что мы не в курсе, значит закрыть глаза на ошибку моего друга и твоего брата. Но пытаться остановить его — все равно, что предать верность небесного наставника. Я не знаю». После недолгих раздумий Чунним предложил подождать и еще немного понаблюдать. Хаджу согласилась, надеясь, что тем не менее ситуация изменится. Однако спустя несколько дней ей пришлось пожалеть о своем решении. Топ-топ, грох-грох. В час после полуденной, когда обитатели небес были поглощены повседневной суетой, Хаджу и Чунним, услышав необычный шум, выскочили из дома. Грохот, напоминающий топот буйного стада, разносился по округе. К изумлению Хаджу и Чуннима, источником оглушительного гула оказались мрачные жнецы. «Что здесь делают жнецы? Разве они не должны собирать души?» Один из жителей небес, заинтересовавшийся ситуацией, направился к жнецам и спросил, «Что происходит?» «Охотник на призраков украл бессмертник из нашего хранилища и сбежал. Тот самый бессмертник, дарующий вечную жизнь? Какое страшное преступление!» «Именно!» Поэтому все жнецы мобилизованы на поиски вора. И кто же он? Лицо жнеца побагровело от ярости. Вальджу! Потрясенная Хаджу едва не вскрикнула, но Чунним быстро среагировал и увел ее в дом. Убедившись, что вокруг никого нет, Хаджу прошептала. Бессмертник! Зачем он понадобился моему брату, небесному существу, живущему вечно? Вальджу он не нужен, но, возможно, существует некто, кому бессмертник действительно необходим. Чунним, похоже, знал ответ. Хаджу наморщила лоб, припоминая. «Значит, она Цветана?» «Да, Цветана — единственный человек, ради которого Вальджу готов рискнуть всем». Хаджу корила себя за то, что закрывала глаза на поведение брата. Даже если бы он рассердился на нее, нужно было вмешаться и остановить его. Тогда бы ничего не произошло. Она подтолкнула Чунима. «Нет времени, надо срочно посетить лечебницу». Но когда они уже собрались было отправиться в мир людей, бум-бум-бум! Удары молота разнеслись по небесам, возвещая королевский приказ. «Распоряжение короля Йомры Великого! Любой ценой поймать Вальджу!» Мрачные жнецы взревели. Хаджу наблюдал за ними сквозь щель в приоткрытой двери. Услышав повеление, они начали меняться. Черные губы налились алым, а лица вспыхнули, охваченные пламенем. Жнецы оскалились, обнажив длинные клыки, которые не умещались в пастях. Они приняли свою истинную сущность и превратились в красных демонов. Завершив трансформацию, мрачные жнецы растворились в воздухе, поглощенная мощным вихрем. Хаджу охватила паника. Мы должны найти брата первыми, скорее!» Хаджу и Чунним поспешили к лечебнице. Девочка пинком распахнула легкую калитку, но никто не обратил на визитеров внимания. Двор был полон рыдающих людей. Чунним спросил у какой-то плачущей женщины. «Что случилось? Разве вы не слышали? Госпожа Цветана умерла! Как жестоки небеса!» Хаджу и Чунним переглянулись. Новость не стала для них неожиданностью. Чунним уточнил. «А вы не знаете, куда делся мужчина, который помогал врачу? Молодой господин Вальджу? Ох, не спрашивайте! Он был в такой ярости, что проклинал короля Йомру Великого, но даже в гневе нельзя поносить божественные силы!» В ту же секунду до Хаджу и Чуннима донесся запах гари. Люди его не чувствовали, но Хаджу моментально уловила. За домом милосердия поднимался черный дым, в котором мелькали силуэты мрачных жнецов. Хаджу и Чунним поняли, нужно срочно уходить, чтобы не столкнуться с ними. Чунним попросил женщину проводить их к телу Цветаны. По пути Хаджу прошептала. «Что-то здесь не так. Насколько я знаю, Цветана была доброй девушкой. Если ее жизнь резко оборвалась, после суда в мире мертвых она бы наверняка переродилась. Почему брат столь отчаянно хочет ее вернуть? Вероятно, Вальджу сомневался в ее перерождении. Вдруг она совершила что-то плохое, о чем нам неведомо. Какое преступление может быть настолько тяжким, чтобы перечеркнуть все добро, которое творила Цветана, и обречь душу на адские муки?» Но на вопрос могли ответить только Вальджу и Цветана. В комнате, куда Хаджу и Чунима привела женщина, лежало тело девушки. Но ни ее призрака, ни Вальджу нигде не было. Внезапно Хаджу осенила. «Чунним, возвращаемся на небеса. По-моему, я знаю, где они скрываются». Небесная кладовая. В раннем детстве, играя в прятки, Хаджу всегда бежала к небесной кладовой. Никто, кроме брата, не мог ее найти. Порой она даже засыпала в укромном месте. В таких случаях Вальджу бережно брал сестру на руки и относил домой. А теперь Хаджу осознала. Окажись она на месте брата, именно в кладовой она спрятала бы Цветану. Добравшись до кладовой, Хаджу и Чунним без колебаний распахнули дверь. «Брат! Вальджу!» Однако вместо ответа прозвучал горестный женский плач. «Я останусь снаружи на страже и поищу Вальджу, а ты ступай к ней», — сказал Чунним. Когда он вышел и затворил за собой дверь, воцарилась тишина. Хаджу медленно двинулась туда, откуда еще совсем недавно доносились рыдания. За мешками с рисом схоронилась, обливаясь уже беззвучными слезами, Цветана. Ее тело было полупрозрачным. Как и предполагал Чунним, она стала призраком. При виде Хаджу она испуганно вскрикнула, но девочка мигом закрыла ей рот ладонью. «Не бойтесь!» «Я сестра Вальджу. Он спрятал вас, да?» Цветана, охваченная страхом, кивнула. Хаджу приложила палец к губам, призывая к спокойствию, и осторожно убрала руку от рта Цветаны. «Что именно?» — говорил Вальджу. «Он настоял, чтобы я ни в коем случае не покидала кладовую», — ответила Цветана. «Но неужто это правда? Вальджу действительно не человек?» Хаджу согласно склонила голову, подтверждая ее слова. Невзирая ни на что, Цветана крепко сжимала в руках бессмертник и, похоже, не собиралась с ним расставаться. Хаджу почувствовала еще большее отчаяние. «Где сейчас Вальджу?» «Не знаю. Однако он сказал, что если я немного подожду тут, позже смогу вернуться в Дом Милосердия». Неожиданно Хаджу ощутила нечто странное. Воздух вокруг сгустился и как-то отяжелел. Затем она почувствовала едва уловимую вибрацию. Спустя долю секунды дверь распахнулась, а на пороге возник Чунним. «Король Йомра Великий готовится отдать приказ!» Хаджу впервые в жизни испытывала подобное ощущение, и ее кожа покрылась мурашками. Вскоре она услышала величественный голос. «Отныне охотник на призраков Вальджу изгоняется с небес! Он станет якшей!» и будет обречен блуждать по миру людей. Ни живой, ни мертвый. Хаджу ужаснулась. «Изгнание? «Злой дух Якша?» Она надеялась, что ослышалась. Но, взглянув на лицо Чунима, который казался столь же ошеломленным, Хаджу поняла. Все происходит на самом деле. Теперь неважно, где находится Вальджу. Он более не житель небес. Мы бессильны что-либо изменить. Однако с ней, Чуним махнул рукой на Цветану, дело обстоит иначе. Что ты намерена предпринять? Хаджу перевела взгляд на возлюбленную брата. Потерянная и испуганная Цветана вызывала у нее смешанное чувство. Неприязнь и жалость одновременно. Но осознавая, что отныне судьба Цветаны зависит исключительно от ее решения, Хаджу мягко, но уверенно сжала пальцы девушки.